«Я не понимаю вас, графиня. А я от всего сердца желаю, чтобы вам никогда и не пришлось этого понять. Вот что. Я бы хотела забрать газету. Вы не возражаете?» Подняв издание, Шмалер отдал его Анне. «Спасибо», — сказала она. «Прощайте, месье Шмалер». Анна покинула комнату, несколько раз толкнув колеса. Шмалер не пошел за ней. Эммануэль отвез ее в покои. Две из трех дорожных сумок все еще были не полностью разобраны, поэтому упаковать ее пожитки не заняло много времени. Когда Эммануэль понес багаж в карету, Анна открыла сумку, оставшуюся в комнате. Из бокового отделения торчала деревянная рукоятка маленького пистолета. Она вытащила пистолет. Оружие у нее в руке ощущалось так же инородно, как перед крепостью Дорн, когда Анна стреляла из него в Леметра. Тогда графиня была слишком юна, чтобы совершить возмездие. Она колебалась, поэтому злодей избежал. На сей раз ему это не удастся. Анна достала мешочек с порохом и свинцовые пули и высыпала порох в ствол. Оторвав из газеты полоску бумаги, она скомкала из нее шарик. Его она сунула в ствол пистолета, а за ним свинцовую пулю. В конце она запихнула внутрь еще один бумажный шарик. Анна улыбнулась. Она научилась обращаться с оружием у Тристана. Выстрелами Анна отпугивала птиц с виноградников. Но Тристан всегда клал в пистолет только порох и бумагу. Послышались шаги. Возвращался Эммануэль. Анна убрала пистолет в корзину сбоку от инвалидной коляски. Она закрыла крышку, застегнула кожаный ремень и подняла глаза на Эммануэля. Казалось, слуга ничего не заметил. «Мне найти нам отель?» — спросил он. В его голосе звучало беспокойство. Он был хорошим человеком, и Анне было непросто хранить от него тайну. «Мы едем на улицу Ришелье, туда, где у входа ждет толпа. Там...» — подумала Анна. — Будет видно, понадобится ли мне отель. Глава 11. Париж, Лувр, декабрь 1851 года. В тот день в Лувре, похоже, собралось пол Парижа. В коридорах музея толпились дамы с надушенными зонтиками, джентльмены в туго натянутых перчатках. Молодые пары рука об руку прогуливались по картинной галерее и перешептывались. Пожилые пары тяжело ступали друг за другом и молчали. Студенты художественных институтов сидели на принесенных ими деревянных ящиках и пытались скопировать Караваджо и Рембрандта угольным карандашом. Рабочие двигали через зала монументальные статуи, чтобы пополнить недавно открытую ассирийскую коллекцию. Сквозь стеклянную крышу галерею заливал молочный свет. Надо всем парили тишина церковной службы и довольство изумленных. Быстрые шаги Александра эхом отражались от стен, сотрясая сонливость галерей. Где же залы с египетской коллекцией? Этому музею решительно недоставало указателей. С полчаса Дюма блуждал взад и вперед между античностью и возрождением, а снаружи его ожидало богатство нового времени. Вот бы поскорее заполучить амулеты. Александр шагал по залам так торопливо, будто его преследовали. Однако ему удалось отделаться от недоброжелателей, нагрянувших к нему утром. Банкиры согласились на задаток в 50 тысяч франков. Цензорам Дюма сунул готовые к печати статьи с фабрики романов. Прунель он дал 3 тысячи франков для Анри, а наемным писателям повысил жалование. Вот только загадочную даму в инвалидной коляске он обольстить не сумел. Женщина поспешила к карете и уехала вместе с цензорами. Такое поведение встревожило Александра. Раз уж она не взяла денег, то могла хотя бы его отчитать. Тогда бы он знал, чего от нее ожидать. Но иностранка просто сбежала. И это беспокоило сильнее армии судебных исполнителей и целого судна незаконнорожденных детей. Погруженный в свои мысли, Дюма натолкнулся на что-то большое. Грудь пронзила боль. Статуя качнулась, он обхватил ее и смог вернуть произведение искусства в равновесие. «Руки прочь! От нашей Хатшепсут!» К Дюма спешил мужчина огромного роста. На нем был темно-синий сюртук с желтой каймой. Его голова по форме походила на ящик. Глаза казались просто нарисованными черточками. Прилизанные темные волосы напоминали прическу греческой бронзовой статуэтки. Александр отпустил статую, отпрянул и посмотрел на произведение искусства, которое чуть не сбил. Дюма не разбирался в египетском искусстве, но готов был сам назваться фараоном, если это изваяние родом не с берегов Нила. Настолько явно было его происхождение. «Вы что, сластолюбец?» Надзиратель встал между Дюма и статуей. «Я много раз видел, как посетители трогали тысячелетнее произведение искусства потными руками. Но прижиматься к женщине-фараону — невиданное кощунство! Убирайтесь!» «Это же месье Мариет!» «Вы хранитель египетской коллекции», — заметил Александр. «И я буду защищать эту коллекцию шпагой и пистолетом! Уходите прочь, вы, осквернитель достопочтенного искусства! Или вы собираетесь и дальше посягать на наши мумии?» «Вы думаете, я изнываю от скрытого сладострастия при виде холодного камня?» Александр поправил жилет. «Месье, я люблю женщин, но у этой штуки...» Он посмотрел на статую, возвышавшуюся у него над головой. «Даже нет груди!» «Вы оскорбляете одну из величайших женщин в мировой истории! Королеве Хатшепсут пришлось притворяться мужчиной, чтобы претендовать на трон!» «Я бы тоже притворился женщиной ради того, чтобы вы послушали меня хотя бы минуту», — сказал Александр. «Я Александр Дюма. Вы меня не узнаете?» «Дюма?» Куратор еще сильнее сузил и без того узкие глаза. Он вытащил из кармана жилета пенсне и нацепил его на нос. «Это действительно вы, клянусь синим резцом Рамсеса! Вы пьяны?» «От счастья, месье Мариет, потому что я могу предоставить музею деньги». «Если вы пришли купить Хатшепсут, то я вынужден вас разочаровать. Мы и так сократили выставочную площадь, потому что Министерству финансов понадобилось несколько помещений. Если я теперь отдам и наши лучшие экспонаты, мы опустимся до уровня краеведческого музея». «Это заманчивая мысль – поселить эту египтянку в моем шато». «Но я пришел за вещицей, куда менее значительной. Несколько лет назад я продал вам 3 амулета, которые мой отец привез из Египта. Вы помните?» Александр вытащил табакерку Доппельмопс и протянул ее хранителю. Мариет взял понюшку. Нюхательный табак, казалось, помог ему вспомнить. «Конечно. Вы принесли мне 3 бронзовых подвески. За это я заплатил вам... Погодите. 10 000 франков, кругленькую сумму. Вы хотите деньги назад?» «В каком-то смысле». Дюма чуть заметно улыбнулся и тоже взял понюшку. «Мне нужны амулеты. За них я дам вам 10 000. 10 000 за каждый диск». Он хлопнул месье Мариетта по плечу. «У вас, могу поспорить, не часто бывают такие дни, месье. Идите же, принесите амулеты. Тогда я открою бутылку шампанского Д'Ай. Пусть игристое вино течет рекой». Но Мариет, казалось, не был рад такой внезапной денежной благодати. 30 000 франков?» — спросил он. «Вы серьезно?» «Я понимаю, из-за такой щедрости вы сомневаетесь в моей добросовестности. Но это правда. Деньги у меня с собой». Александр хлопнул по карману пиджака. «А теперь несите амулеты, Мариет». «Я бы отдал вам подвески». Мариет понизил голос. «Но у меня остался только один экземпляр. Остальные я перепродал». Александр схватил хранителя за руку. «Вы мелкая душонка, месье! Как вы посмели разодрать на части и разбазарить наследство моего отца? Эти предметы должны были храниться в музее». «Они по-прежнему в музее, но не все из них именно в этом», — сказал Мариет. Дюма сжал руку хранителя. Тот тщетно пытался освободиться из его хватки. «Бросьте шарады!» — Дюма повысил голос. «Где амулеты, спекулянт?» Мариет высвободился и потер руку. 10 000 франков, которые я вам дал, проделали у меня в казне дыру, которую мне нужно было заткнуть. Вы оставили мне 3 одинаковых диска. 3! Вот я и продал два, чтобы немного компенсировать убытки.